29 глава. Валандер увидел ее, как только сошел на берег. Одетая в кожаную куртку, светловолосая, коротко стриженная, Лона оказалась моложе, чем он думал. К тому же она была низкого роста, но он сразу узнал в ней коллегу. Сам не зная, как это происходит, Валандер мог практически безошибочно определить полицейского в толпе совершенно незнакомых людей. Они поздоровались. «Луиза еще в баре», — сказала Лона. «Если ее действительно зовут Луиза», — ответил Валандер. «Что у вас на нее есть?» Он тоже думал об этом на пароме. Никаких обвинений они предъявить Луизе не могли. Она не является подозреваемой. За ней не числится каких-либо преступлений. С ней просто нужно поговорить. Уж чего-чего, а вопросов к Луизе накопилось достаточно. Думаю, она многое знает, поэтому главное ее не упустить. «Вы думаете, она попытается скрыться?» Вопрос был резонным. В конце концов, она может и не знать, что ее ищут, и что ее фотографию даже опубликовали в газетах. Предположим, она редко показывается на людях, поэтому ее никто не знает. Мало ли, какие у нее на это могут быть причины. За разговором полицейские прошли таможню и вышли на улицу. Там их ждала служебная машина с водителем. Они сели на заднее сиденье, и машина тронулась. «Бар, конечно, не лучшее место для беседы», — сказал Валандер. «Вы можете воспользоваться моим кабинетом». Дальше ехали молча. Валандер вспомнил прошлое посещение Копенгагена. Тогда он приезжал специально послушать «Тоску» в Королевском театре. После спектакля зашел в бар и в ожидании последнего ночного парома до Мальмё прилично напился. Тут его мысли вернулись к забытому телефону. Он хотел попросить у Лоны мобильный, но в этот момент машина остановилась. Лона что-то сказала по рации, потом повернулась к Валандеру. «Женщина на месте». Потом она указала на дверь бара. «Вон там, через дорогу. Вас подождать? Пойдем вместе». Вывеска над дверью была неисправна. Горели только три буквы. «ИГО». Валандер внутренне напрягся. Сейчас он, наконец, встретится с Луизой, женщиной, о которой он столько думал с тех пор, как нашел ее фотографию в тайнике у Светберга. Полицейские открыли дверь, отодвинули драпировку и вошли в бар. Там было жарко, дымно и многолюдно. Навстречу им к выходу шел какой-то мужчина. «Самое крайнее у стойки», — сказал он, обращаясь к Лоне Кьер. Валандер тоже услышал его слова. Лоня осталась у дверей, а он стал протискиваться вперед. Женщина сидела у барной стойки с самого края. Валандер остановился подаль, разглядывая ее. Прическа та же, как на фотографии. Сидит одна, хотя вокруг толпятся люди. Перед ней бокал вина. Заметив, что она смотрит в его сторону, Валандер спрятался за спину широкоплечего мужчины с кружкой пива в руках и вышел лишь тогда, когда Луиза переключила свое внимание на бокал. Повернувшись к Лоне Кьер, он дал ей понять, что подойдет к Луизе. Ему повезло. Не успел он приблизиться к ней, как мужчина, сидевший слева, встал, и Валандер занял освободившееся место. Она мельком взглянула на него и вернулась к созерцанию своего бокала. «Если не ошибаюсь, вас зовут Луиза», — сказал Валандер. «А я Курт Валандер, полицейский из Истеда. Я приехал в Копенгаген, чтобы поговорить с вами». Женщина заметно напряглась. Потом, очевидно, взяла себя в руки. «Хорошо», — ответила она, — «только сначала мне нужно сходить в дамскую комнату. Я как раз собиралась туда, когда вы ко мне подсели». Она поднялась и стала протискиваться в том направлении, куда показывала стрелка на стене. Тут к Валандеру обратился бармен, но вместо ответа Курт только покачал головой. «Судя по выговору, она не из Сконы», — подумал он о Луизе, но без всякого сомнения шведка. Лоня Кьер переместилась поближе, теперь она тоже сидела у барной стойки, только с другого конца. Валандер знаками показал ей, что все в порядке. Ожидая Луизу, он оглядел бар. На стене висели часы, рядом реклама нового виски. Валандер о таком еще не слышал. Прошло 4 минуты. Он бросил взгляд в сторону туалетов. Оттуда вышел мужчина, следом еще один. Курт прикинул, как лучше начать разговор с Луизой. Вопросов было много и все важные. Подняв глаза на часы, он вдруг понял, что прошло уже 7 минут. Странно. Валандер быстро встал и пошел к туалетам. Заметив это, Лони Кьер последовала за ним. «Зайдите в женский туалет», — сказал Валандер. «Зачем? Она еще не выходила? Я бы заметила, если бы она попыталась уйти». «Нет, что-то тут не так», — возразил Валандер. «Зайдите внутрь». Лони Кьер исчезла за дверью, ведущей к туалетам. Валандер ждал. Он не знал, что именно его насторожило. Но своим ощущениям он привык доверять. Тут из туалета вышла Лоне. «Ее там нет!» — «Дьявол!» — выругался Валандер. «В туалете есть окно?» Не дожидаясь ответа, рванул на себя дверь и влетел в туалетную комнату. Перед зеркалом красились какие-то женщины, но Валандер не обратил на них внимания. Луизы нигде не было. Курт снова выбежал в зал. «Она не могла уйти!» — растерянно проговорила Лоне. «Я все время следила за дверью. И все-таки ушла», — сказал Валандер. Он стал пробираться сквозь толпу. Казалось, народа в баре становилось все больше. При входе стоял охранник, больше похожий на борца тяжеловеса. «Спросите его», — распорядился Валандер, — «про женщину с темными волосами до плеч. Выходила ли она из бара за последние 10 минут?» На вопрос Лоне охранник отрицательно покачал головой. «Может, он не заметил?» — продолжал настаивать Валандер. «Спросите, уверен ли он?» Ответ охранника Валандеру разобрать не удалось. «Он уверен», — перевела Лоне, пытаясь перекричать шум. Валандер вернулся в зал и принялся искать Луизу, хотя в глубине души он уже не сомневался, что она скрылась. Наконец он сдался. «Ее здесь нет», — сказал он. «Нам тут больше делать нечего». Валандер вернулся к стойке. Бокал, из которого пила Луиза, уже был убран. Курт обратился к бармену. «Бокал? Я его уже вымыл». Валандер взглянул на стойку и поманил к себе Лони Кьер. «Надежда, конечно, слабая», — сказал он. «Но все-таки, проверьте, не осталось ли на стойке отпечатков пальцев. Они нужны мне для сравнения». «Мне еще никогда не приходилось искать отпечатки пальцев на барной стойке», — ответила Лоня. «Но что смогу, сделаю». Для начала ей пришлось выдержать долгий разговор с барменом. Тот никак не мог понять, что от него хотят. Потом Лоня по рации вызвала криминалистов, которые должны будут заняться поиском отпечатков. Валандер вышел на улицу. И только тут заметил, что рубашка на нем взмокла от пота. Он был вне себя от ярости. Эта Луиза провела его как мальчишку. Улыбнулась, пообещала поговорить после возвращения из туалета и исчезла. А он и уши развесил. Минут через 10 на улицу вышла Лоня Кьер. «Ума не приложу, как она могла проскочить мимо меня». Но Валандер уже начинал кое-что понимать. И скоро в голове его сложилась довольно четкая картина происшедшего. Объяснение могло быть только одно. Причем настолько невероятное, что Валандер и сам не сразу поверил в него. «Мне надо подумать», — сказал он. «Нельзя ли воспользоваться вашим кабинетом?» За всю дорогу до полицейского участка Валандер не проронил ни слова. Правда, Лоня и не спрашивала его ни о чем. Они поднялись на 3-й этаж. Лоня предложила выпить кофе. Курт согласился. «Не понимаю, как она вышла», — снова повторила Лоня. «Не понимаю». «Скорее всего, она никуда не выходила», — ответил Валандер. «Она, может быть, и до сих пор там». «Она там? А почему же мы здесь?» Вместо ответа Валандер покачал головой. «Как же он сейчас корил себя!» Выходит, не зря ему с самого начала чудилась во внешности женщины какая-то фальшь. Не зря он обратил внимание на ее волосы. «Как же я сразу не понял, что это парик», — ругал он себя. Лоня повторила свой вопрос. «Я не знаю, ушла Луиза или она еще в баре», — ответил Валандер. «Знаю только, что она не та, за кого себя выдает. Луиза — это мужчина». И когда охранник сказал, что из бара вышли 3 мужчин, один из них вполне мог быть Луизой. Парик он убрал в карман, а косметику смыл. Лоня Кьер смотрела на Валандера с недоверием. Но у него не было сил ее убеждать. Сейчас главное — разобраться самому. Поймут ли другие — неважно. Но потом Валандер устыдился. Время за полночь, она столько помогала ему, а он не хочет ей даже ничего объяснить. «Несколько лет назад я ездил на Карибские острова», — начал Валандер. «Как-то вечером в баре я разговорился с потрясающе красивой женщиной. Она сидела рядом со мной, ее лицо было совсем близко. Но если бы она сама мне не призналась, я никогда бы не понял, чего, что это был мужчина». Было видно, что Лони Кьер все еще сомневается. «Луиза скрылась в туалете, сняла парик, смыла грим и спокойно вышла оттуда», — продолжал Курт. «Возможно, она заодно что-то изменила в своей одежде. Никто из нас ничего не заметил, потому что мы ждали женщину и не обращали внимания на мужчин. Первый раз слышу, чтобы в Омега собирались трансвеститы. Возможно, ему нравилось играть роль женщины среди обычных людей, а не в кругу себе подобных. Как ваше открытие повлияет на ход расследования? Пока не знаю, но как-то повлияет. Мне пока трудно оценить все возможные последствия». Лоня посмотрела на часы. «Последний паром в Мальме только что ушел. Следующее утром без четверти пять». «Пойду посплю в какую-нибудь гостиницу», — сказал Валандер. Лоня покачала головой. «Пойдем ко мне. Я постелю вам на диване. Мой муж официант. В это время он только возвращается с работы. Как раз вместе поужинаем». Они вышли из полиции. Дорогу к дому Лони Валандер не запомнил. Но ее муж Торбен действительно вернулся домой следом за ними. Он оказался таким же низкорослым, как Лони, и очень дружелюбным. Сидя втроем на кухне, они ели бутерброды и пили пиво. Потом Лони постелила Валандеру на диване, и поскольку он настаивал, что должен первым же паромом уехать в Мальме, пообещала разбудить его. Спал Валандер беспокойно, часто просыпался, а один раз даже встал и подошел к окну. Он стоял, глядя на пустынную улицу, и думал, что ночью все улицы похожи. Вдруг ему очень захотелось, чтобы появился какой-нибудь запоздалый прохожий и разрушил это ощущение одиночества и пустоты. Итак, Луиза мужчина. Не зря Валандер сразу обратил внимание на ее волосы. А ведь объяснение было простым, на удивление простым. Парик. Валандер вспомнил, что видел болванки для париков в подвале у Светберга. Как же он сразу не сообразил, в чем дело? Луиза мужчина. Превращаясь в женщину, он называл себя Луизой. Его настоящего имени они не знали. Не знали и того, как он в действительности выглядит. Валандер почувствовал, как внутри у него все перевернулось. Убитые были в гриме и в костюмах, как Луиза. Когда Валандер назвался, она сразу исчезла. «Это он», — думал Курт. «Наверняка он. Иначе быть не может. Значит, преступник был рядом, но его маскарад сбил меня с толку. И теперь он знает, что о его внешности мы не имеем никакого представления. Ни малейшего представления». Валандер снова лег. Временами он впадал в забытье. Потом снова просыпался и лежал, дожидаясь, пока наступит 4 часа. Когда Лони Кьор пришла его будить, он уже оделся и даже собрал постельное белье. Она внимательно посмотрела на него. «После бессонной ночи работать трудно», — заметила Лони. «У меня всегда были проблемы со сном. Еще до того, как я пришел работать в полицию». Они выпили на кухне по чашке кофе. Из открытой двери спальни доносился храп Торбина. «Я постараюсь что-нибудь выяснить по поводу этой Луизы, которая оказалась совсем не Луизой», — сказала Лони. Валандер поблагодарил за помощь, за все, что она уже сделала, и за все, что собиралась сделать. Лони вызвала по телефону такси. «Это он?» — прощаясь, спросила Кьер. «Тот, кого вы ищете?» «Да, наверняка он. Иначе и быть не может». Без 25 Валандер был на причале. Он удивился, увидев, что зал отправления забит людьми. Зачем они едут в Мальме в такую рань? Валандер купил билет и сел на скамейку. Он уже стал засыпать, когда пассажиров пригласили на посадку. Заняв место у окна, Валандер погрузился в сон, едва паром отошел от берега. Проснулся он только в Мальме и только тут осознал свою оплошность. Луиза – мужчина, который говорит по-шведски. В Копенгаген он приезжал лишь на время, как и сам Валандер. Успел ли этот человек уехать накануне, последним паромом, или был среди пассажиров этого рейса? Валандер мог походить по парому, приглядываясь к лицам и стараясь узнать в незагримированном мужчине женщину, виденную в Амиго. Мог сообщить в полицию Мальме и попросить проверить документы у всех пассажиров. Но он не сделал ничего. И все из-за того, что слишком устал. От прежнего Валандера осталась лишь оболочка, внутри которой были усталость, катастрофическое недосыпание и высокий сахар в крови. Он вышел из здания порта и остановился, глядя, как расходятся в разные стороны пассажиры, прибывшие на пароме. Задержать их теперь не в его Валандера власти. А вот и его машина. Опасения были не напрасны. Фары горели, на заднем сиденье лежал мобильный телефон. Завести машину не удалось. Аккумулятор безнадежно сел. Откинувшись на спинку сиденья, Валандер стукнул себя кулаком по лбу. Первым его желанием было все бросить, снять номер в Савое и как следует выспаться. Но вместо этого он набрал номер Бирка. Только бы тот уже встал. Оказалось, что Бирк уже пьет кофе. «Куда ты вчера делся? Мы вроде договаривались созвониться». Валандер рассказал ему, что случилось. «Рядом». произнес Бирк, дослушав историю до конца. «Подумать только, совсем близко. Я его проворонил. Надо было следить за дверью в туалет». «Что теперь говорить?» — прервал его Бирк. «В общем, ты сейчас в Мальме и, наверное, совсем без ног. Хуже то, что у меня заглохла машина». «Я к тебе подъеду», — сказал Бирк. «Привезу провода. Где тебя искать?» Валандер объяснил. Бирк приехал через 19 минут. В ожидании его приезда Валандер вздремнул. «Я был в квартире Хага», — рассказывал Бирк. «Спартанское жилище. На стенах увеличенные снимки бабочек. Ничего интересного я там не нашел». «Его убили заодно, как свидетеля», — сказал Валандер. «Я уверен, что прежде всего преступника интересовали молодожены». «Преступник — тот человек, которого ты видел вчера? Мнимая женщина?» «Думаю, да». «У тебя есть его фотография?» «Лицо», — сказал Бирк. «Убери волосы. Не исключено, что ты имеешь больше, чем думаешь». «Я тоже думал с этого начать. Посмотрим, не узнает ли кто-нибудь Луизу в мужском обличье». Бирк внимательно взглянул на Валандера. «Сначала тебе нужно хоть несколько часов поспать. Если ты сорвешься, это никому не пойдет на пользу». Они соединили провода, и машина завелась. Было 20 минут седьмого. «Мы еще не закончили, ни с ателье, ни с квартирой Хаага», — сказал Бирк. «Будем держать тебя в курсе». Валандер выехал из Мальме, но на повороте к Егерсру съехал на обочину, остановился и набрал номер Мартинсона. «Я тебе обзвонился», — с обидой произнес Мартинсон, услышав в трубке голос Валандера. «Ты же вечером хотел провести оперативку, но твой телефон не отвечал». «Я был в Дании», — сказал Валандер. «Совещание будет сегодня в 8. Предупреди всех». «Что-то случилось?» «Да, потом расскажу». Валандер продолжил свой путь. День обещал быть жарким. Небо было безоблачным, ветер дул еле-еле. Валандер ощутил прилив бодрости. В голове прояснилось. Снова и снова мысленно возвращаясь к встрече с Луизой, он пытался представить, как выглядит ее лицо без грима. Временами ему это почти удалось. Без 28 он был в выстаде. На проходной дежурила Эбба. Она хлюпала носом. «Где ты ухитрилась простудиться?» — спросил Валандер. «В августе-то». «На старости лет стала аллергиком», — улыбнулась Эбба. Потом строго посмотрела на Валандера. «Ты что, сегодня не спал?» «Я ездил в Копенгаген, а там спать некогда». Но Эбба была не расположена шутить. «Если ты не начнешь серьезно относиться к своему здоровью, это плохо кончится, так и знай». Валандер сделал вид, что не расслышал. Но слова Эббы его задели. Она видела Валандера насквозь и была права. Сахарных хлопьев в крови становилось все больше. Они сталкивались и громоздились друг на друга. Взяв кофе, Валандер пошел к себе в кабинет. Кто-то положил ему на стол письмо и даже наклеил на конверт листок с пометкой «Важно». Бросив взгляд на часы, Валандер вскрыл конверт. Письмо пришло от психолога Матса Экхольма. Несколько лет назад он помог им найти безумца, убивавшего и скальпировавшего жертвы. Матс Экхольм составил тогда для Валандера портрет преступника и указал причины, по которым тот скальпировал убитых. Работать с Экхольмом было легко. Правда, потом, когда преступник был пойман, Валандер не раз задавался вопросом, а пригодился ли им этот психологический портрет. К окончательному решению он так и не пришел, но был уверен в одном – Матс Экхольм внес свою лепту в расследование и не раз помогал Валандеру дельным советом. Сейчас Экхольм формально не принимал участия в расследовании, но по собственной инициативе проанализировал поведение преступника, причем подошел к проблеме очень основательно. Дочитав письмо до конца, Валандер почувствовал в животе неприятный холодок. Поскольку предыдущие действия преступника не имеют законченного характера, представляется весьма вероятным, что он наметил новую жертву. Какая-либо временная зависимость у преступлений, по-видимому, также отсутствует. Впечатление такое, будто полнолуние, на которые приходятся всплески его агрессивности, наступают совершенно произвольно. Тот факт, что преступник убивает ряженых, в широком смысле слова, может быть истолкован по-разному. Но у меня сложилось впечатление, что он тем самым дистанцируется от жертвы, уменьшает свою ответственность за происходящее, убивая якобы не живых людей, а персонажей. И еще, конечно, я могу ошибаться, но мне кажется, что этот мотив не единственный. Есть и другой, который, однако, мне пока не ясен. Я думаю, костюмы – это не единственное, что объединяет убитых. Должно быть еще что-то общее. Что же касается характеристики преступника, то тут наши с вами выводы, насколько я понимаю, совпадают. Этот человек знает, как добыть нужную информацию. Он не любит рисковать. И не исключено, что в обычной жизни ничем не отличается от тысяч других людей. Скорее всего, у него есть работа, где он на хорошем счету. Возможно, даже семья, друзья и все остальное, что мы привыкли называть составляющими нормальной жизни. Думаю, что раньше он никогда не совершал преступлений, во всяком случае с применением насилия. Но потом случилось нечто, повлекшее за собой резкое, вулканоподобное, неожиданное даже для него самого изменение его личности. Валандер отложил письмо и набрал один из телефонов, указанных Экхельмом, но тот еще не пришел на работу. Валандер назвался и попросил Экхельма ему перезвонить. Было без 3:08. Валандер думал о том, чего не знал Экхельм, о том, что преступник тоже переодевался и гримировался. Если, конечно, в Копенгагене это был он. Но убедить себя в обратном Валандеру не удалось. Все говорило о том, что накануне вечером в баре он разговаривал с убийцей. Валандер вспомнил Ису Эденгрен, маленькую сгорбленную фигурку в пещере за папоротниками. По коже побежали мурашки. Валандер поднялся. Его коллеги наверняка уже собрались и ждут. Сейчас он расскажет им, что случилось вчера. Как преступник был совсем рядом, но отпросился у Валандера в туалет и исчез. Итак, женщина развеялась как дым, а из залы появился мужчина. Так что Луизы больше не существует. Есть неизвестный, который снял с себя парик и скрылся. Преступник, убивший 8 человек и, возможно, уже наметивший себе новую жертву. Валандер остановился на пороге кабинета, вспомнив один из комментариев Экхельма. Убитых объединяют не только костюмы. Интуиция подсказывала, что Экхельм прав. Оставалось найти эту точку соприкосновения. «Что я им сейчас скажу?» – думал он. «Как в таком тумане выберу правильное направление? А ведь время поджимает. Думать некогда. Версии проверять некогда. Оглянуться лишний раз, и то некогда». Нужно найти единственное и правильное решение. Но как это сделать? Так и не найдя ответа на свой вопрос, Валандер пошел в туалет, решив, что по пути заодно и попьет. Он смотрел на свое отражение в зеркале. Лицо было одутловатым и бледным, под глазами мешки. Никогда еще собственный вид не внушал ему такого отвращения. «Я должен поймать убийцу», — думал он, «хотя бы для того, чтобы взять больничный и заняться своим здоровьем». Налив воды в пластиковый стакан, он задумался. Как узнать, какое предположение верное? Ответ прост. Никак. Ты словно играешь в рулетку со своей интуицией. За проигрыш рассчитываешься временем, которого и так мало. А еще обязательно нужно то, что на словах все презирают и отвергают, и на что в душе каждый надеется. Везение. Чтобы предположение, на котором ты остановился, оказалось правильным. Чтобы выбранный след не завел в тупик. Было 9:07, когда Валандер вошел в комнату для заседаний. Все уже собрались. Он появился, как появляется опоздавший ученик или припозднившийся учитель. Турнберг поправлял и без того безупречный узел галстука. Лиза Хольгерсон улыбалась Курту, но глаза ее были тревожны. На лицах ближайших сотрудников он прочел усталость. Другие эмоции им сейчас были недоступны. Заняв свое место, Валандер сразу сообщил коллегам главное. Преступник был от него в 2 шагах, а он упустил его. Потом Валандер в деталях описал события минувшего дня. Рассказал о том, как встретился с Бирком и Марией Юртберг, о неожиданном звонке Лоне Кьер, о поездке в Копенгаген, о баре, расположенном где-то за центральным вокзалом, о том, как увидел Луизу, сидевшую у стойки с бокалом вина, о ее улыбке и согласии поговорить. Позже. После того, как она сходит в туалет. «Там она сняла парик», — продолжал Валандер. «Кстати, тот же, что на фотографии. Смыла грим. Мы ведь знаем, что она, точнее он, привык все тщательно планировать. А значит, наверняка был готов к такой ситуации и на всякий случай имел при себе крем для быстрого снятия макияжа. Затем преступник беспрепятственно покидает бар, так как полицейские ждут появления Луизы». «А одежда?» — спросила Анбрид. «На ней было что-то вроде брючного костюма и ботинки на низком каблуке. Возможно, в другом месте при внимательном рассмотрении я бы заметил, что она одета слишком по-мужски, но не тогда, у барной стойки. Больше никто вопросов не задал. «Я не сомневаюсь», — продолжал Валандер, — «это тот самый человек, которого мы ищем. Иначе зачем ему скрываться? Зачем бежать?» «А ведь не исключено, что он вернулся в Мальму с тобой на одном пароме», — сказал Хансен. «Я понял это слишком поздно», — ответил Валандер. «Они вправе осуждать меня», — думал он. «Причем не только за это, но и за другие проколы. Например, волосы. Я ведь обратил на них внимание с самого начала. Однако у меня и в мыслях не было, что передо мной парик. Пойми я это вовремя, мы бы искали не Луизу, а мужчину. Остальные версии отложили бы в сторону. Если бы только я сделал правильный вывод из собственных наблюдений». Валандер налил себе минеральной воды и продолжил. «Мне пришло письмо от Матса Экхальма. Помните психолога, который помог нам найти мальчишку, снимавшего с людей скальпы? В этот раз мы к Экхальму не обращались, однако он сам проявил инициативу и составил для меня что-то вроде психологического портрета преступника. В частности, он предполагает, что убийца готовит новое нападение. Оно может произойти в любой момент. Следовательно, нам нельзя терять время». «Есть ли в материалах дела упоминание о мужчине в парике?» – спросил один из приезжих полицейских. «Не знаю, но этот вопрос крайне важен. Необходимо проглядеть все наши записи. Возможно, где-то мы на него наткнемся». «Фотография», – сказал Мартинсон. «На компьютере можно снять с Луизы парик и воссоздать ее мужское обличье». «Непременно. Этим мы займемся сразу после оперативки. Конечно, с помощью парика и умелого грима можно многое поменять в своей внешности, но нельзя изменить ее полностью». Валандер вдруг почувствовал, что его сотрудники воспрянули духом, словно у них открылось второе дыхание. Да он и сам спешил перейти от разговоров к делу. Заметив, что он хочет закрыть совещание, слово взяла Лиза Хольгерсон. «Я только хочу напомнить о том, о чем вы все наверняка знаете. Заупокойная служба состоится завтра в 14:00. А церемонию прощания в этих стенах мы, учитывая нынешнюю ситуацию, отложим». Никто ничего не сказал. Все торопились. И каждый знал, что ему делать. Валандер зашел к себе за курткой. Он собирался нанести срочный визит для проверки одной своей догадки. Конечно, она могла оказаться ошибочной. Но лучше убедиться в этом, чем потом кусать локти, узнав, что был прав и упустил свой шанс. Тем более, что много времени дело не займет, какой-нибудь час, не больше. Для себя он решил, что потратить для пользы дела час – не грех. Только Валандер собрался выйти из кабинета, как на пороге появился Турнберг. «У нас есть специалисты, которые могут сделать его портрет?» «Мартинсон разбирается в этом», – ответил Валандер. «А если он чего-то не знает или у нас не окажется нужной аппаратуры, обратимся к специалистам». Турнберг кивнул. «Хорошо, я просто уточнил на всякий случай». Однако Валандер чувствовал, что Турнберга еще что-то беспокоит. «Я думаю, вы не должны винить себя за то, что преступник сбежал», – наконец сказал он. «Всего предвидеть невозможно». Он говорил искренне, и в его словах явно слышалось желание примириться. Валандер решил сделать ответный шаг. «Если у вас будут какие-то соображения, касающиеся ведения расследования, буду рад их с вами обсудить. Я дам вам знать, если у меня появится какая-то новая информация». Они расстались, и Валандер поспешил к выходу. Мгновение он колебался, брать ли машину. Потом решил пойти пешком, тем более, что идти было недалеко, до центра. Кроме того, в движении не так чувствовалась усталость и хроническое недосыпание. Через 10 минут Валандер уже стоял возле красного здания, в котором находилось отделение связи. Прежде ему никогда не приходилось бывать здесь. У одной из дверей он увидел желтые почтовые машины. На них грузили мешки с корреспонденцией. Но входная дверь оказалась заперта, и он нажал на кнопку звонка. Принял Валандера сам начальник, молодой мужчина по имени Чель Альбинсон. На взгляд ему было лет 30, не больше. Они прошли в кабинет Альбинсона. На шкафу, стоявшем возле стены, жужжал вентилятор. Валандер вынул бумагу и ручку. Он колебался, не зная, с чего начать. Спросить, часто ли почтальоны вскрывают чужие письма? Нет. Прозвучит оскорбительно. Валандеру вспомнился Вестин. Такой вопрос обидел бы его до глубины души. Тогда он решил подойти к этой проблеме постепенно. Было без 17:11. Понедельник, 12 августа.